Глава 13. Архивариус. Осень. «Ты специально вытащила меня в такой ливень?» Костик снял плащ, с которого потоком стекала вода. Я пожала плечами. Вызови я его днем, да в хорошую погоду, каковы были наши шансы остаться незамеченными. То-то. Сейчас же сестры разъехались. У каждой нашлись срочные дела в городе. Дома оставалась одна Валя, но та, по традиции, сидела мышью в своей комнате. «Хочешь увидеть, что я нарыла?» «Нет, конечно. Просто решил прогуляться. Погода-то шепчет». Снаружи загрохотало. Мы оба автоматически взглянули вверх, откуда на нас, не мигая, смотрела лампочка Ильича. «Ладно». Я кивнула на стоящую между нами машину. «Представь, что ты хочешь купить это авто». «В смысле?» «В смысле, ты покупаешь его на вторичном рынке, и тебе нужно понять, побывало ли оно в ДТП». Несколько секунд он молча на меня смотрел. Потом кивнул, включил фонарик на телефоне, присел на корточки. Крабообразно перебираясь, осмотрел передние крылья с бампером. Пальцами, как пианист по клавишам, прошелся по сварным швам. Наконец, выключив фонарик телефона, повернулся ко мне. «И? Каков вердикт?» Он пожал плечами. «Есть сколы от гравия на нижней части дверей, но нет на бампере и передних крыльях. Значит, их, скорее всего, перекрашивали. С чего бы, если не авария?» «Может, решили освежить детали?» «Хорошая версия для старых авто. Но машине не больше 5 лет, так?» Я кивнула. «Продолжай». «Плюс оцени навскидку качество сварных швов. Заводской полимер выглядит аккуратнее. При ремонте его часто размазывают, да и консистенция не та. Ну и по мелочи, если присмотреться, то видна шагрень на поверхности». «Шагрень?» Он самодовольно улыбнулся. «Бальзака читала? Что-то вроде дефекта металла. Краска иначе играет на свету». Я была впечатлена, но не хотела, чтобы за ним осталось последнее слово. Не зря же я ездила на авторынок, где просила за машину такую цену, что падкие на халяву мужики час кружили вокруг, вынюхивая все возможные дефекты. Я залезла в машину и включила фары. Левая была чуть запотевшей. «Понимаешь, что это значит?» Костя кивнул. «Нарушена герметичность. Да, все говорит в пользу ДТП». «Верно. И серьезного. Только вот в базе ГИБДД данных о нем нет». «Это еще ни о чем не говорит. Положим, люди не пострадали. Водители могли зафиксировать европротокол. В таком случае данные в базе не отображаются». «Я тоже так подумала. И проверила по базе данных страховой компании». Костя усмехнулся. «Умница. Хвалю». «И там действительно нашла расчет ремонтных работ. На серьезную сумму. Заменили бампер, фонарь, боковину». «Окей, заменили, молодцы. А мы-то тут при чем? И наше расследование». Я улыбнулась. «Наше расследование. Как мило». Валя боится сесть за руль. Машина была в серьезной аварии. Но никто в доме никогда об этом не упоминал. И не потому, что берегут Валины нервы. «А потому что...» «А потому что не знают». Я пожала плечами. «И вот это странно. Я вызвалась сесть за руль, потому что Валя стрессовала, а Двинский уже плохо видит и за руль не садится. И возила всех членов семьи, ну, кроме Алекс, почти все лето. Логично предположить, что кто-нибудь вскользь упомянет аварию. Двинский всегда с легкостью и прилюдно обсуждал чужие, да и свои косяки. Он мог пройтись по Вале, та могла оправдаться... Анна упомянуть детали, но все молчат. Почему? Костя пожал плечами. Окей. Странно, но не очень странно. Хорошо. Я вытащила из кармана распечатанную с сайта страховой компании страницу. Дала Косте. Он взглянул на нее мельком и протянул было обратно. Подожди. Посмотри на дату. 15 марта. Середина марта. Машину отправляют на тайный ремонт. А в апреле Валя ложится в клинику. Весеннее обострение. Я пожала плечами. Возможно, он прав. И я ищу блох просто потому, что шпионить теперь — моя работа. Ладно, уговорил. Расходимся. Не расстраивайся. Он с гримасой отвращения вдел руку в насквозь мокрый рукав плаща. Может... Снаружи щелкнул замок. Мы застыли. Ржаво заскрежетав, дверь гаража распахнулась. На пороге стояла Алекс. Длинная, тощая фигура на фоне стены ливня, еще и подсвеченная сзади фарами, выглядела она весьма драматично. Секунду слышен был только шум дождя и работающего в холостую мотора. «Привет!» — запнулась я, от неожиданности потеряв не только способность врать, но и дар речи. «Что придумать? Это я собралась куда-то отвезти Костю? Или он меня привез, потому что я... была нетрезва?» «Добрый вечер, Александра!» Костя держался вполне светски. Взглянув на его темное от дождя плащ, я поняла, что моя версия провалилась. За каким бы лядом Костик ни оказался поздно вечером в гараже Двинских, пришел он сюда пешком. Алекс, не дав себе труда ответить, вернулась в машину и медленно въехала в гараж. Потом также молча, не глядя на нас обоих, вышла. Пискнув, закрыла автомобиль и пошла прочь. «Алекс!» — окликнула я ее убито. «Черт, как обидно! Ведь именно Алекс, именно перед Алекс...» Она развернулась ко мне, и даже мысли в моей голове умолкли. Черная подводка вокруг ее глаз расплылась, но Алекс это удивительное дело совсем не портило. «Я так и знала», — сказала она тихо. «Вы здесь не из-за поэзии, Ника, ведь так? Вечно вынюхивали что-то. Вечно пытались настроить нас с сестрой друг против друга». Я почувствовала, как сжимается горло. Она права и заслуживает правды. Я подняла на нее глаза. Сейчас или никак... «Простите, Александра». Костя сделал шаг вперед. «Мы должны были, наверное, раньше сделать это публичным». «Что?» Я в растерянности обернулась, а он вдруг положил тяжелую руку мне на плечо. «Но смерть Олега Евгеньевича... Одним словом, мы не знали, как тактично...» Поперечная морщина межпрозрачных глаз разгладилась. Усмешка вздернула верхнюю губу. Она поняла. Лишь я стояла, вертя головой от одного к другой. «Что?» И только когда Костя притянул меня к себе и поцеловал в угол рта, я, наконец, осознала новый виток игры, в которую себя втравила. И, чуть отодвинувшись от регбиста, кивнула. «Неловко получилось, правда?» «Вы уж извините».